Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэтессы Марины Цветаевой. Марина Ивановна Цветаева, русская советская поэтесса, автор стихотворений, поэм и переводов произведений зарубежных авторов. Родилась она в 1892 году в городе Москва в творческой семье. Ее отец Иван Владимирович Цветаев – университетский профессор и создатель одного из московских музеев, поначалу носившего имя Александра III, ныне он всем известен как Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина или Пушкинский музей. А мама Мария Александровна была талантливой пианисткой. Жизнь Марины Цветаевой с ранних лет была насыщена прекрасной музыкой, наполнена литературой и, конечно, стихотворениями. Все это не могло не повлиять на мироощущение юной поэтессы и на характер ее последующих произведений. Яркость дарования и самого человеческого характера Марины Цветаевой была и предметом ее гордости, но в то же время и принесла ей множество испытаний, препятствий на творческом и жизненном пути. Стихотворения поэтессы насквозь пропитаны лиричностью и жизнелюбием, но среди них встречаются и много грустных, печальных и даже трагичных. Оценивая творчество Марины Цветаевой, нужно понять, что жизнь поэтессы и ее семьи пришлась на временной отрезок тяжких испытаний, трагических событий, утрат и потерь. Это было безжалостное время Первой и Второй мировых войн, революций, социальных потрясений. Но так как наша передача нацелена на то, чтобы напомнить слушателям нашего радио или, возможно, даже познакомить их со стихотворениями автора, перейдем непосредственно к творчеству Марины Цветаевой. Далее прозвучат избранные стихотворения поэтессы разных лет. Сразу попрошу воспринять мое прочтение стихов Марины Ивановны правильно и с пониманием, так как они были написаны и должны исполняться от женского лица. Стихотворение моим стихам. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам. Моим стихам, о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Стихотворение «Я вашей юностью была». Вам одеваться было лень, и было лень вставать из кресел, а каждый ваш грядущий день моим весельем был бы весел. Особенно смущало вас идти так поздно, в ночи холод, а каждый ваш грядущий час моим весельем был бы молод. Вы это сделали без зла, невинно и непоправимо. Я вашей юностью была, которая проходит мимо. Стихотворение «Стихи растут». Стихи растут, как звезды и как розы, как красота, так нужная в семье. А на венцы и на апофеозы один ответ: откуда мне сие? Мы спим, и вот сквозь каменные плиты небесный гость, четыре лепестка. О, мир, пойми, певцом во сне открыты закон звезды и формула цветка. Стихотворение «Вот опять окно». Вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, в сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. Стихотворение «Правда». Мир утомленный вздохнул от смятений. Розовый вечер струит забытье. Нас разлучили не люди, а тени. Мальчик мой, сердце мое. Высятся стены туманом одеты, солнце без сил уронило копье. В мире вечернем мне холодно. Где ты, мальчик мой, сердце мое? Ты не услышишь, надвинулись стены, все потухает, сливается все. Не было, нет и не будет замены, мальчик мой, сердце мое. Стихотворение «Что другим не нужно». Что другим не нужно, несите мне. Все должно сгореть на моем огне. Я и жизнь маню, я и смерть маню в легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, прошлогодний хворост, венки, слова. Пламя пышет с подобной пищи, вы ж восстанете пепла чище. Птица Феникс я, только в огне пою. Поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и сгорю дотла, и да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, высоко несу свой высокий стан, высоко несу свой высокий стан собеседницы и наследницы. Со своей безмерностью в мире мер, как сказано в одном из цветаевских стихотворений, с невесомостью певчей птицы в мире гирь, поэтессе тяжко жилось при любой власти. Стихотворение «Вы, идущие мимо меня». Вы, идущие мимо меня, к не моим и сомнительным чарам. Если б знали вы, сколько огня, сколько жизни растраченной даром, и какой героический пыл на случайную тень и на шорох, и как сердце мне испепелил этот даром растраченный порох. О, летящие в ночь поезда, уносящие сон на вокзале! Впрочем, знаю я,

И это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых. И это все, что я возьму с собой. Край целований молчаливых. Вторая песня из пьесы «Ученик» стихотворения «Вчера еще в глаза глядел». Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче ворон. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен. Мой милый, что тебе я сделал? И слезы ей, вода и кровь, вода крови в слезах умылася, не мать, а мачеха любовь. Не ждите ни суда, ни милости, увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделал? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайской державою, враз обе рученьки разжал, жизнь не выпала копейкой ржавою. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделал? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что? За что терплю и бедствую? Отцеловал колесовать, другую целовать ответствую. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделал? Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само что дерево трясти? В срок яблоко спадает спелое. За все меня прости. Мой милый, что тебе я сделал? Марина Цветаева не смогла понять и принять Октябрьскую революцию, которую называла большевистским переворотом. Следствием этого и стала эмиграция. Но жизнь в Праге была весьма трудна, полна материальных лишений и душевных терзаний. После возвращения на родину на Марину Ивановну и вовсе обрушивается тяжесть горьких утрат и лишений. В течение нескольких месяцев были арестованы ее дочь Ариадна и муж Сергей, который позже, в 1941 году, был расстрелян. Тот же после 15 лет лагерей была реабилитирована в 1955 году. Великая Отечественная война застает Цветаеву за переводами произведений Федерико Гарсии Лорки. Труды были прерваны, и поэтесса отправлена в эвакуацию в город Елабуга. Стихотворение «Лесное царство». Ты принцесса из царства несветского, он твой рыцарь, готовый на все. О, как много в вас милого, детского, как понятно мне счастье твое. В светлой чаще берез, где просветами голубеет сквозь листья вода, хорошо обменяться ответами. Хорошо быть принцессой, о да! тихим вечером, медленно тающим, там, где сосны, болота и мхи. Хорошо над костром догорающим говорить о закате стихи. Возвращаться опасной дорогою, соучастницей вечной луной, быть принцессой лукавой и строгою, лунной ночью, дорогой лесной. Наслаждайтесь весенними звонами, милый рыцарь, влюбленный как паж, и принцесса с глазами зелеными, этот миг он короткий, но ваш. Не смущайтесь словами нетвердыми, знайте, молодость, ветер одно. Вы сошлись и расстанетесь гордыми, если чаши завидится дно. Хорошо быть красивыми, быстрыми и кострами дразня темноту, любоваться безумными искрами и как искры гореть на лету. Стихотворение «Надпись в альбом» посвящается Борису Пастернаку. Пусть я лишь стих в твоем альбоме, едва поющий, как родник. Ты стал мне лучшею из книг, а их немало в старом доме. Пусть я лишь стебель, в светлый миг тобой, жалеющим не смятый, ты для меня цветник богатый, благоухающий цветник. Пусть так, но вот в полуистоме ты над страничкою поник, ты вспомнишь все, ты сдержишь крик. Пусть я лишь стих в твоем альбоме. Стихотворение «Добрый колдун». Все видит, все знает твой мудрый зрачок, сердца тебе ясны, как травы. Зачем ты меж нами, лесной старичок, колдун безобидно лукавый? Душою до гроба застенчиво юн, живешь, упоен небосводом. Зачем ты меж нами, лукавый колдун, весь пахнущий лесом и медом? Как ранние зори покинуть ты мог заросшие маком полянки, и старенький улей, и сизый дымок, встающий над крышей землянки? Как мог променять ты любимых зверей свой лес, где цветет небылица, на мир экипажей, трамваев, дверей, на дружески скучные лица? Вернись, без тебя не горят светляки, не шепчутся темные елки, без ласково твердой хозяйской руки скучают мохнатые пчелки. Поверь мне, меж нами никто не поймет, как сладок черемухи запах. Немедли, а то не остался бы мед в невежливых мишкиных лапах. Кто снадобье знает, колдун, как не ты, чтоб вылечить зверя или беса? Уйди, старичок, от людской суеты под своды родимого леса. Жизнь талантливой поэтессы в явном мире прервалась 31 августа 1941 года. Она повесилась в доме, куда после эвакуации в город Елабугу была определена на постой. В завершении сей передачи о творчестве Марины Цветаевой прозвучит отрывок из стихотворения «Тебе через 100 лет». К тебе, имеющему быть рожденным, столетия спустя, как отдышу, из самых недр